и оно нормально во внешнем физическом мире. Разделение в сознании ведет к катастрофическим проблемам, катастрофе. And we have been going into this situation of human being during all these retreat days. We have got into as a part of our understanding of Sankhya Yoga and Advaita Vedanta, which is the Kriya Yoga in essence. И мы вошли в это, то есть мы как бы рассматривали это с момента инициации, все дни ретрита, смотря на вот эти как бы все аспекты философии или Санкхи, нужно, наверное, сказать просто слово, Адвайты Веданты, что есть, собственно, суть Крия-йоги. See, in Крия-йога we have Свадхая, Тапаса, Ишвара, Прадхан. That in a bigger form is Sankhya Yoga, Advaita Vedanta. Потому что в Крия-йоге у нас есть Свадхая, Тапас и Ишвара, Прадхан. Что есть, если взять как бы это в большей форме, в значительной форме, и есть Санкхья Адвайта Веданта. Санкхья Йога. Санкхья Йога Адвайта Веданта. So, because of this division in the inner consciousness, the ancient sages of humanity felt that human beings will never be available to devotion because it is in division. Поэтому как бы мудрецы древности видели, что человек, обладая как бы и вот находящийся в капкане, да, имеющий этот дефект в сознании, не сможет с дефектом, да, быть доступным devotion. Какое? Devotion. Not division, devotion. Человек с дефектом не может быть доступен преданности, да? Потому что как бы, разделение не дает возможности как бы, быть преданным. Да? Мудрецы древности видели это. They felt that they will cultivate devotion, but who will cultivate? It is the division which will cultivate, and therefore, under the banner of devotion, they will only continue the division. И они видели, что как бы ум, взяв концепцию как бы преданности или смирения, наверное, лучшее слово, смирение, как концепцию, будет его культивировать. Культивировать это как бы будет культивироваться смирение. То есть разделение будет культивировать смирение, а это совсем не то. Is it okay? Is it transition? Or there is some problem? Культивируемость преданности, mm-hmm. Разделение еще больше. Да. Разделение будет культивировать смирение. Да? Это не будет конец разделению и наставшееся смирение. Как бы таким образом. А разделение будет культивировать смирение и значит потворствовать разделению. Mm-hmm. То есть это не истинное смирение. What I was telling is, a human being with their separative intellect, I, when it will cultivate devotion or divinity, it will be only for the creation of its division and the separative I. It will never be available to real devotion. It will never be available to the divinity. Поэтому люди, находящиеся в разделении, практикующие из разделения смирения, на самом деле как бы никогда не постигнут истинную божественность и истинное смирение, потому что они будут действовать из измерения разделения. Измерение разделения, культивирующее смирение, не приносит истинного смирения и истинной преданности. So they may pretend divinity, but the actual perception of divinity, they may pretend devotion, but the actual perception of devotion, actual devotion performed, that cannot be possible because we have this neurological defect where the duality has also been imported in our inward consciousness. И поэтому может быть претензия на это будет показное.